Злополучные шпильки с глухим стуком упали на мраморные плиты. Немного неловко я наклонилась, чтобы надеть обувь, и только застегнув последний ремешок, поняла, что сделала. Пространственный перенос, как тогда мама с рюкзаком. Но ведь это же мне не под силу. Или уже под силу? Я не затрагивала никаких плетений, просто выдернула из узора нужную нить. Раньше при подобных попытках паутинки обрывались, а теперь у меня каким-то образом получилось накачать ниточку связи силой, и босоножки оказались передо мной. Чушь какая-то получается. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Без улыбки произнес Тантаэ. Мне стало не по себе. К тому, что ксиль-телепат, я уже привыкла. А вот от понимания, что Тантаэ такой же Шакайе Ар и, следовательно, читает мои мысли, было неудобно. Как будто выйти в купальнике в город. Вроде и не голышом, но все равно неприлично. Вы на это редкий человек, у которого нет мыслей, которых стоило бы стыдиться. Тонкая ирония, проскользнувшая в интонациях, не давала мне принять комплимент за чистую монету и заградиться, но все равно на душе стало как-то полегче. Можете не беспокоиться. Ваши сокровенные мысли и чувства останутся нетронутыми. А поверхностная телепатия весьма повышает эффективность общения. Добавил он серьезнее и спросил. Вы предпочитаете пройти для беседы в сад, где теплее, или в одну из комнат? Лучше в комнату, быстро сориентировалась я, не уточняя, впрочем, что просто-напросто боюсь застрять каблуком в земле или в щели между плитками дорожки. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Вы ведь недавно были инициированы на это. Ответил вопросом на вопрос пепельный князь. Получив утвердительный кивок, продолжил. И с тех пор не сталкивались с другими раввинами высоких рангов. Я, признаться, несколько растерялась. Сталкивалась, конечно, хотя бы вчера во время аудиенции. Нога у меня подвернулась, но Тантаэ вовремя подоспел и подержал меня под локоть. Дальше мы шли уже рука об руку. И я не особенно возражал, понимая, что это всего лишь жест вежливости. Вот ксиль наверняка все то же, что и Тантаэ, делал бы двусмысленно. В таком случае не понимаю, почему они не разъяснили вам ваше положение. Тантаэ будто бы с трудом подобрал слово. Лично у меня положение ассоциировалось в основном с медицинско-целительской тематикой. Спасибо Дэриелу. Я с трудом сдержала нервный смешок и попросила. Пожалуйста, говорите прямо. У меня телепатических и правических талантов нет, к сожалению. Тантаэ улыбнулся, едва заметно, краешками губ. У вас множество других талантов, Эстаминиэль. Сначала я подумала, что ослышалась, а потом осознала, на что намекает Тантаэ, и колени у меня подогнулись. В самом прямом смысле. Вы ошибаетесь, хриплым шепотом произнесла я, повисая на руке князя. Сердце бешено колотилось. У меня 7-й ранг, равейна, без стихии, без специализации и без малейшей перспективы развития. Возможно, раньше это было так, согласился Тантаэ. Глаза у него сейчас цветом напоминали больше не вишню, а густую-густую кровь. Но сейчас я вижу перед собой Эстаминиэль. За природу вашей силы не поручусь. Сферу тоже не укажу, но потенциал огромен. Вы уверены? Голова шла кругом. Если вы не доверяете моему мнению, то вполне можете обратиться к одной из королев. Думаю, вам не откажут в консультации. А, хорошая идея. Эстаминиэль, это многое объясняло. И странный интерес инквизиции. Еще бы. Ниоткуда взялась особа, способная теоретически. На практике бы я не осмелилась выдворить орден из города. И то, что мне удалось справиться со стражем, и то, что стало хватать сил на довольно энергоемкие заклинания. Да и странное отношение других королев тоже получило объяснение. Обычно в присутствии более могущественного представителя равейн, особенно 3 высших рангов, Истиль, Ашестиль и Эстаминиэль тянет встать на колени, образно выражаясь. Власть сильного – обычное дело для старших, к которому условно относят и равейн, хотя сами мы считаем себя гораздо более близкой роднёй людям, младшим, нежели алийцам, бедарси и шакайар. У последних, к примеру, ар-шакай беспрекословно подчиняется любому рожденному шакайар. младший старшему, а князья старейшинам. Сильный может приказать более слабому, к примеру, покончить с собой, и тот физически не сможет не исполнить приказа. Абсолютная власть – страшная штука. Правда, пользоваться ею считается дурным вкусом, что ли. У раввин было то же самое, хотя наше негласное правило гласило «повиновение в обмен на защиту». Так или иначе, я должна была ощущать в королевах власть, а этого чувства не было. Но вот что-то другое ощущалось. Родственность? Не знаю. Правила не для равных. Да, это возможно. Но все же следовало обратиться за разъяснением к самим Астаминиэль. Боги, давно мне не было так страшно. Ведь высокий ранг — это ответственность, жестокое обучение, медленное взросление и опять ответственность, ответственность и ответственность. Пожалуй, даже больше, чем у целителя. Хорошо, спасибо за информацию. Я проверю. Сказать всю фразу без единой запинки у меня не вышло. Слишком уж перенервничала. Это все, о чем вы хотели поговорить? Тантаэ качнул головой и поймал мой взгляд. Я поежилась. Нет, все-таки красные глаза, хоть винного, хоть вишневого оттенка, это немного слишком. Нет, со странной интонацией произнес князь. Но второе вытекает из первого, поэтому я не мог оставить ваш статус за скобками. Продолжайте, пожалуйста. Он не стал затягивать. Помнится, в беседе вы упоминали, что Максимилиана приняли здесь как вашего гостя. Я кивнула. А знаете ли вы, что при таком раскладе вся ответственность за то, что может натворить этот, скажем прямо временами, идиот, ляжет на вас? Нет. Более того, каждая раввина, и Эстаминиэль не исключение, может пригласить за всю жизнь только одного гостя, который не является членом ее семьи. Этого я тоже не знала, убито признала я. Не то чтобы я собиралась кого-то еще приглашать, но сам факт неприятно. Получается, Ксиль все прекрасно знал и воспользовался. И еще. Лицо князя стало на редкость невыразительным. Возможно, это не мое дело, но обычно этим правом пользуются, чтобы приглашать совершенно определенную категорию людей. Поэтому большинство обитателей замка будут считать Максимилиана вашим близким другом. Близким другом? Возлюбленным, тактично ответил Тантаэ. Но это неправда. Я отчаянно покраснела. Ай да Максимилиан! А еще репутация. Не хочу, чтобы про меня какие-то сплетни ходили. А уж если мама узнает... По спине у меня мурашки пробежали. Правда или нет, но то, что он ваш гость, дает вам на него определенные права. Также ненавязчиво и деликатно продолжал просвещать меня Тантаэ. Но я бы не рекомендовал вам пользоваться ими. Максимилиан мальчик красивый, но с весьма свободным поведением. Он об этом эпизоде вскоре не вспомнит, а вам придется начинать свою взрослую жизнь с разочарования. Мне очень хотелось сказать что-то вроде «Это не ваше дело» или «Не читайте мне нотаций», но я проглотила недовольство, выдохнула для успокоения и произнесла твердо. «Спасибо за совет. У меня и в мыслях не было рассчитывать на какие-либо отношения с Максимилианом». «Значит, вы редкое исключение на это». Улыбнулся Тантаэ неожиданно тепло, и все мои претензии к нему испарились под лучами симпатии. Он был совершенно не похож на Ксиле, невыдержанного, склонного к интригам, жестокого и невероятно обаятельного, и красивого, очень, и... «Она ребенок еще, Тай!» — засмеялся Максимилиан, проводя рукой по моим так и оставшимися, спутанными после сна волосами. Я вздрогнула. Приближение к Ксиле я не заметила. «Защищаешь мою честь от посягательств?» На лице пепельного князя появилось сложное выражение, и досады, и сердечное тепло, и явное желание еще раз приложить к силе об стену. «Такого защитишь, пожалуй». Нейтрально заметил Тантаэ и добавил снисходительно. «Ведь доиграешься когда-нибудь. Уже не успею, Тай», — ровно возразил Максимилиан, неожиданно помрачнев. «Так что какая теперь разница? Дай мне хотя бы повеселиться». Тантаэ быстро отвернулся. Если бы он не был Шакаяр, я бы подумала, что он хочет таким образом спрятать чувства. «Как бы тебе не было плохо, Ксиль», — произнес он глухо, и в голосе сквозило тщательно скрываемое напряжение. «Ты не имеешь права на некоторые поступки». «Решать мне, Тай». «Конечно, тебе». «Не ошибись, Ксиль. Некоторые поступки роняют нас в самое дно. Я там уже был, и ты тоже». Я только и делала, что переводила взгляд с одного князя на другого, но сейчас они напоминали зеркальное отражение друг друга, одинаково спокойные внешне, но с бешеной кипящей энергией внутри. Не отступало чувство, что их спор касается и меня, но вот каким образом? Не спрашивать же прямо. Впрочем, почему нет? Это же Шакайар. «О чем вы?» — встряла я робко. Но Ксиль только вновь беспечно потрепал меня по волосам и улыбнулся. «Ни о чем, малыш. Все в порядке на этом». «Тайны. Опять тайны». «А, хорошо». Все слова у меня вылетели из головы. Хотелось тихо пересидеть некоторое время в незаметном уголочке, не думая ни о чем. Но нужно было разобраться с новой информацией и понять, что со всем этим теперь делать. «Простите, я... ну, пойду». «Спасибо большое за разъяснение, Тантае».